«Гарри, что ты делаешь?» – спросила Герми, наблюдая, как Джинни слегка вздрогнула, и в этот момент я вытащил дневник и скинул книги, говоря девочке, они ей все-таки нужнее. «Спасибо вам, я Джинни Уизли, а вы Гарри и Гермиона, если она знает и Герми, то даже проще. Тебе про нас Рон сказал, наверное, выставив меня таким подлецом?» Подмигнув ей, я ухмыльнулся. «Да он, но все равно я не верю ему», — горячо возразила она, а я посмотрел на Герми. «Оказывается, он уже про нас с тобой растрепал», — сказал я. Но тут, откуда ни возьмись, вышла низкая, полноватая женщина, в которой я признал маму Рона, Молли Уизли. «Гарри, мне Рон много о тебе рассказывал, правда, вы как-то не поладили. Впрочем, мой сын такой вспыльчивый. А где ваши родители?» — спросила мисс Уизли, переводя взгляд с Гермионы на меня и снова обратно. «Да мы уже не маленькие, сами можем все купить». «Ох, зря я это сказал». Ее лицо перекосилось от ужаса. Наиграно ли? И она чуть ли не завопила. «Как одни? Вы же несовершеннолетние. А вдруг что-либо случится? А если бы вы затерялись? А вдруг бы вас выкрали?» «Ну блин, раскудахталась курица-наседка. Мне что, по твоим словам, теперь за ручку со взрослым ходить до 18 лет, но это неправильно». А я умоляюще смотрел на Джинни, пока Герми старалась подобрать хоть слова. «Я не могу оставить вас теперь одних. Простите, но меня ждет профессор Флитвик, и именно он меня и отпустил», — быстро проговорил я, аккуратно таща Герми прочь, и лишь пройдя пару метров, рванул прочь. Примечание к части Книксон, упрощенная форма реверанса, применяется при общении равных, если одни желают показать свое почтение другим. Здесь был ящер. Глава 23. Начало года. Вот вроде, почему именно сегодня все сложилось именно так. Нарваться на курицу, на петушка, но избежать конфликта с Малфоями. Канон, он такой странный, сраный канон. Но я его порушил. А вот насколько эффективно покажет время, но сейчас, сбегая из магазина и думая о многом, произнес: «Герми, знаешь, а пошли вновь в лютный проулок. Там точно на нас не станут смотреть удивленно. Там всем без разницы, кто ты, если можешь за себя постоять, и если ранее этот ангелочек еще попыталась сопротивляться, то теперь сама», — улыбаясь, сказала. «Пошли, как, все-таки, я порчу девочку». Улыбаясь, да куда еще более веселый и счастливый, я потащил ее к нужному кварталу, по пути начиная капать на мозги. «Герми, а вот ты не думала, что все то, что пишут в книгах, может быть неправдой?» Девочка, она была умной, сразу поняла и попыталась защитить своего профессора. «Гарри, ты опять, он великий маг, ему нет нужды врать». Но, кажется, еще не поняла, как сама загнала себя в ловушку. «Дамби и Снежок тоже великие маги и тоже книги писали. Ты уверена, что правду? Они политики, вернее политик и змей, и все равно мне с трудом верится, что профессор Дамблдор врет». «Но сейчас, фактически, ты это признала, так или иначе. А что если я скажу, что все то, что написал Локонс, правда, только совершил эти подвиги не он?» — открыто заявил я, наконец, сворачивая в нужный проулок и замедляя ход. Девочка, остановившись, даже спросила: «Ты сказал, что не он, а кто тогда?» «Придем в библиотеку, я покажу тебе статьи из газет, а затем некоторые его книги. Я, да, как ты поняла, читал, и сами книги мне очень нравятся». «Гарри, объясни, я не понимаю». Немного разозлившись, вернее наигранно нахмурившись, она посмотрела на меня, а я, в очередной раз порадовавшись ее изменениям, сказал: «Герми, я когда-нибудь ошибался? Вспомни, коварный вопрос, ведь не так давно она сама признавала, что я всегда прав, а тут я, пользуясь своим положением, заставляю принять свои слова». И она это прекрасно поняла, но, тем не менее, смогла понять даже больше. «Но у тебя опять ведь есть доказательства, я мог бы просто попросить, настоять, но тогда это подорвало на краткий миг наши отношения, но вместо этого, я, действительно, расскажу». И отведя ее в сторону, приобнимая за талию, я тихо произнес: «Герми, милая, я могу утверждать, что все его заслуги — это не его, большинство точно, и в газетах, и в иных источниках, таких как свидетели и редкие книги, есть доказательства. Но главное, мне просто кажется, что, тем не менее, он неплохой, он просто желает славы, не более. Не злодей и не герой, такой же человек, как все маги. И Снежок, и Дамби ведь тоже авторы книг и Гриндевальд, но каждый из них будет писать о себе только хорошие. Приукрашивать, преуменьшать. Понимаешь,